днем с огнем не сыщешь. И все это прошло, все это миновалось. Да, сударь, старые годы были годы золотые. Были они, сударь, да и прошли. Прошли и не воротятся. Красное лето два раза в году не живет. А куда каково давно тому времени, как в заборе-то было житье-бытье раздольное да привольное. Мне теперь десятый десяток идет, а в ту пору и 30 годков не было, как батюшки-то нашего князя Алексея Юрьевича не стало. А скончаться изволил лет 70 без малого. Да я уж что за жизнь застал. Тогда уж князь вот в немилости был, в опале, то есть. А вот как бывало, родитель мой, дай ему Бог царство небесное, а вам доброе здоровье, порасскажет про те годы, как князь вот Алексей Юрьевич в настоящей своей поре был и в Питере во времени находился, а в заборе бывал только наездами, так вот тогда точно что жизнь была золотая, и умирать не надо было. А батюшку моего, покойника, князь Алексей Юрьевич изволил жаловать своей княжею милостью. Перво-наперво он у него в доезжачих находился, а потом в стремянные попал. Да проштрафился однажды, русака в остров упустил. Князь Алексей Юрьевич зато на него разгневался и тут же на поле изволил его из своих рук выпороть. Да уж так распалился, что и на конюшне еще велел 500 кошек ему влепить, и даже согнал его со своих княжих очей, велел управляющим быть в низовой вотчине. Однако ж после того годов этак через пяток помиловал, гнев и опалу изволил снять. Вот как то дело случилось. Князь Алексей Юрьевич на охоту по первой Поруше поехал. Время стояло холодное, на Волге уж закраины, только самое еще, что называется, стекольный, значит, лед пятаком можно еще пробить. 100-150 русаков заполивали. За монастырем на Угорье привал сделали. А гора в том месте высокая, что стена над Волгой-то стоймя стоит. Князь Алексей Юрьевич весел был, радушен, потешаться изволил. Сел на венце горы верхом на бочке с наливкой. Сам целый ковшик изволил выкушать, а потом всех тут бывших из своих рук поил, да разгулявшись и велел доезжачим да стремянным резака делать. А чтоб сделать резака, надо под гору торчмя головой лететь, на яру за крайну головой прошибить, да потом из-под льда и вынырнуть. Любимая была потеха у покойника, дай бог ему царство небесное. На ту пору никто не сумел хорошо резака сделать. Иной с дуру, как пень в реку, хлопнется. А это уж не то, это называется паля. А зато 15 кошек в спину, чтобы она свое место знала и вперед головы не совалась. Другой, не долетевший до льда, на горе себе шею свернет. А три дурака хоть исправили резака, да вынырнуть не сумели. Пошли осетров караулить. Осерчал князь Алексей Юрьевич, всех закричал за парю до смерти. За мелкопоместное шляхетство принялся. Им приказал резака справлять. Те еще хуже. Один и прошиб было головой лед, да тоже к осетрам в гости поехал. Заплакал инда князь Алексей Юрьевич, навзрыд зарыдал. Таково ему стало горько и прискорбно. Видно, говорит, последние мои дни настают, что нет у меня молодца, чтоб резака сумел справить. Все равно бабы. А где, говорит, Яшка безухой? Вот удалец вот. Поп три резака, бывало, сряду делывал. А это он про батюшку покойника изволил вспомянуть. А батюшка покойника в самом деле безухой был. Лево-то ухо ему медведь отгрыз. Раз как-то князь Алексей Юрьевич изволил приказать батюшке с любимым своим медведем побороться, медведь, видно, осерчал, да ухо батюшки и прочь. А батюшка-покойник не вытерпел, да охотничьим ножом Мишку под лопатку и пырнул. У того дух вон. Так за то, что осмелился без спросу княжего медведя положить, князь Алексей Юрьевич приказал для памяти батюшке-покойнику и другое ухо отрезать. И прозвал его потом Яшкой Безухим. А батюшку покойника вовсе не Яковом, а Прокофьем звали.